Еще тот денек вчера был. Ага. Но не стоит расслабляться, иначе все наши посетители уйдут к Кентукки. Ты ведь не хочешь в Гренландию, да? Заместитель менеджера Мао Садао. Мао, не мог бы ты поработать в Фушиме завтра? Что? А почему? Продажи ведь вверх пошли, так? Что? Чего ты так завелся? Одна моя подруга работает там и попросила подсобить ей парочкой опытных сотрудников. А, я чуть не обделался. Завтра у них неподалеку открывается новый аттракцион или что-то такое, так что там будет много посетителей. И, разумеется, проезд и все расходы тебе возместят. Что скажешь, поможешь им? Не вопрос. Я тоже хочу помочь. Спасибо, но думаю, им и одного Мао хватит. Ясненько. Кстати, вот еще что. Не забывай, что ты у нас самый лучший сотрудник. Понял. この瞬間、この場所がスタート。イメージしてみよう。何ができるのかな。信じられない出来事だってある。もっと超えてゆけるね。ゼロから生まれるすべて輝いて。 Сатана на подработке. Эпизод 10. Экстраординарные деньки героя и сатаны. Ась, завтра? Ага. Зачем столько? Ты ведь еще не до конца поправился, так что не перенапрягайся. Все здорово. Срок годности почти истек, так что нужно съесть их поскорее. Спасибо Всевышнему за эти макарошки. В натуре, в Фушиме открывается новый дом с привидениями. А еще выставка рептилий со всего мира. Кончай гуглить и давай за стол, иначе я не смогу все. Ух ты, аж 300 рептилий в одном месте! Там полюбасик, будет дофига народа. Похоже, работы будет немало. Ага. О, тут сказано, что этот дом с привидениями лучше, чем Сайлент Хилл и котельная Фредди Крюгера, которые были названы лучшими в Японии. И раз там так страшно, и дофига народу туда придет. Получается, что там будет много страха, который можно поглотить? А там его и в магию обратить можно. Ну, раз такие дела, завтра, господин, я составлю вам компанию и приложу все свои силы, чтобы люди там обосрались по полной. О, как, значит, ты с ним, Аши? Да, именно так. А ты останешься на страже нашей цитадели. Чё еще? Бабки гони, я пиццу закажу. Нам такая роскошь не по карману. Хавай макароны и будь счастлив. Тебе и напрягаться не надо, они уже готовы. Ну знаешь, а нормально хавать макароны, у которых срок годности почти истек? Время еще есть. Если еда пропадет, за нами веселый молочник придет. Ты совсем кретин? Ребят, кончайте ныть, давайте хавать. Да, слушаю. Это ты, Чихо? Ага. Ага. Что? Фушима? Я завтра выходная, так что почему бы и нет? Но большое спасибо. Я так рада, что ты согласилась пойти со мной. Идти туда одной, это как-то... Хорошо, встретимся там. Если честно, я хотела пойти с Мао, но... Алло, алло. Завтра владыка тьмы планирует восполнить свои силы в Фушиме. Что? А я слышала, он туда работать едет. Так ты уже все знаешь, Эмилия. Тихо рассказала мне, и, разумеется, я тоже еду. Ведь она пригласила меня. Однако, как в парке развлечений можно восполнить силы? Это же глупость какая-то. А ты наивна, как всегда. Но я хочу все увидеть своими глазами. Прошу, возьмите меня с собой. Хорошо, я предупрежу Чихо, что ты едешь с нами. Почему, Эмилия? Я тот самый работник из Макдональда Хатагаи. Мао Садао, рассчитываю на вас. Я много чего слышала от тебя, от Кисаки. К примеру, что ты профи. Я буду стараться и оправдаю ваши ожидания. Что ж, похоже, сегодня будет много работы, так что давайте постараемся. Да? Юса! Прости, долго ждала. Нет, только пришла. Добрый день, Сузуна. Чихо, благодарю за то, что взяли меня с собой. А учитывая то, что я первый раз посещаю заведение такого типа, то рассчитываю на вашу поддержку. Положись на меня. Я готова? Ваши спешл разорви хлебальники. Благодарю за заказ. Ты так взросла в нем выглядишь, Юса. Ваши два гамбургера. Благодарю за заказ. Чихо, слушай. Да? Тебе сейчас 16, да? Ага. Нечестно. Что-то случилось? Просто я думала, какие они... Какая ты миленькая. Правда? Вот Бима сказал мне то же самое. Я готова. Что ж, отправляемся. Что это с вами двоими? Спасибо за заказ. Свободная касса. Наггетсы, один с барбекю соусом, второй с соусом Цезарь. Холодное латте с карамелью и эспрессо. Два бигмака. Один бургер и без огурцов, пожалуйста. Благодарю за заказ. А ты неплох. Свободная касса. Опа, Чихо. Привет, Мао. Три больших макобеда, пожалуйста. Три больших макобеда, это все? Да. Три больших макобеда, плиз. Я пришла тебя навестить. Ясненько. Ты уж постарайся, Мао. Спасибо. Ну, и как оно? Как? Тут парк развлечений рядом, так что работы куда больше, чем у нас. Посетителей тут дофига, так что мне еще есть куда расти. Тут ты прав. Как вернусь, надо будет все Кисаки рассказать. А то... И мне тоже все ясно. Туп, как всегда. А ты что тут забыла? Я же не каждый день в колл-центре пашу. У меня и выходные бывают. Как скажешь. Я тут вовсе не для игр. Я изучаю поведение общества. Как скажешь. Ты там как? Может, не стоило столько макаронов хавать? Ты чё несёшь? Я в норме. Может, тебе таблеточек скушать? Таблетки — это хорошая идея, но я... Какой позор! Я должен помогать господину восстанавливать магическую силу, а я... Как же я жалок! Нам потом сантехника вызывать не придется. Хотя, раз уж дома остался, лучше не вылезай из туалета. Эй, как там оно? Однако, народу тут и правда много. Наверняка это из-за нового аттракциона. Вы про тот дом ужасов? Да, говорят, что он невероятно крут. Может, сходим посмотрим? Несомненно. А возможно, ее и в магию превратить выйдет. Путей для этого есть очень много. пошли. Как бы... Тихо! Тихо, куда же ты убежала? Похоже, что далеко вперед. Это же Чихо? А может и не она? Эй, маленькая девочка, что такое? Почему ты плачешь? Пропала. Пропала? Кто? Мама. Ты потерялась? Пропала. Ясно. Раз так, может, поищем ее вместе? Пропала. Мамочка. Пропала. Пропала. Пропала. Мама. Пропала. Пропала. Мама. Пропала. Эй. О. Мама. Кому такое только в голову пришло? А я-то думала, что все ужасы в мире повидала. А теперь, может, сходим туда? Чихо, еще не поздно вернуться. Нет, идем, я справлюсь. Да? Мы правда можем не ходить. Нет, раз уж мы тут, то должны сходить. Уверена? Эми, неужели ты боишься еще больше ее? Что? Боюсь? Они мне просто не нравятся и все. И мне тоже. Ненавижу, как они вдруг появляются из ниоткуда. Тут ты права. Не люблю я их. А то... Однако, похоже, тут много разных видов. А съедобные есть? Что? Съедобные? Ты что, ела их раньше? Да, было дело. Правда? Где? Если память мне не изменяет, это было на юге. Окинава? Местные сказали мне, что я многое упущу, если не попробую их ящериц. Так там еще и выбор был? Она говорила так убедительно, что я решила попробовать. И как? На вкус? Похоже, что в той гостинице ящериц еду пускали полностью, от головы до хвоста. Суп с хвостом ящерицы был особенно хорош. Его аромат завораживал, а вкус был и того лучше. Если бы не его готический вид, то, несомненно, это была бы лучшая еда на НТ. Ты же чуть не раскрыла, Чихо, что мы с тобой земляки. Как беспечно. Мао! Да? Как закончишь, будь добр, помоги с доставкой. Окей. Ой, простите. А, нет, это я виновата. Не, ну что, это я. Чего? Если ты такая миленькая. Я из Макдональда принес ваш заказ. О, тебя-то мы и ждали. Не стой столбом, заходи давай. Так, это ваш супер Биг Мак. Вот это да. Тут и правда очень много разных видов. Ты права. Ну, есть тут те, которых ты ела? Нет. Я предпочитаю не думать о них в таком свете. Что? Это же мартышка. Она заблудилась. И почему она в одежде? Эй, не бойся, выходи. Ха-ха! Повезло, и что она, мартышка? Что ж, будем ждать ваших заказов. Ась, Садао. Садао? А, это моя мартышка. Мартышка, говорите? Садао! Боже, и куда он подевался? Садао! Садао, ты где? Садао! И что же с ним делать? Может, бюро находок отнесем? Садао! Садао, ну нельзя же, так не убегай ни с того, ни с сего. Ну, нашелся, хорошо. Ага. Мао? О, Чиха. Спасибо, вы мои спасители. Так его зовут Садао, да? Ага. Значит, ты потерялся, Садао. Как хорошо, что ты нашел своего хозяина, Садао. Садао, он любит девушек, прям с ума по ним сходит. Ага, а особенно с большими любит. Большими? А, ничего. Эй, да прекратите уже! Сообщение для всех посетителей. Крокодилы сбежали с выставки рептилий. Чихо! Уважаемые, прошу, сохраняйте спокойствие. Будьте внимательны и не разделяйтесь с близкими. Ты в порядке, Чихо? Да. Сузуна? Проклятые души, услышьте мой зов и явитесь с того света. Подчините этих существ моей воле. Проклятые души, услышьте мой зов и явитесь с того света. Подчините этих существ моей воле. Это... неужели Мао? Похоже на то. Подчините этих существ моей воле. Проклятые души, услышьте мой зов и явитесь с того света. Подчините этих существ моей воле. Почему? Он ведь мог воспользоваться ситуацией и получить еще больше силы. Почему он использует магию высшего уровня, чтобы защитить людей? О чем же ты думаешь, владыка тьмы? Хорошо постарались, ребята. Да, было круто. Ничего такого. Кисаки говорила, что ты хорош, но, похоже, поскромничала. Правда? Спасибо за похвалу. Ну ладно, еще бы прибраться не помешало. Чи, увидимся завтра на работе. Хорошо, до завтра. Блин, кто бы знал, что все так обернется. Ничего, ведь сегодня я увидела еще одну хорошую сторону Мао. Это того стоило. Ясно. А еще, Юса, Сузуна, мне было очень весело с вами, так что все хорошо. Да, я тоже давно так не развлекалась. Да? Да, ты права. Сузуна? Кстати говоря, удалось вчера силушки поднабрать? Ага, только пришлось ее там и использовать. Так я и знал, что совет Урушихары, как всегда, будет бесполезен. Прошу, наслаждайтесь вашей едой, господин. Чё-то ты херово выглядишь. Не извольте переживать за меня. Просто он переел. Завались, тебя никто не... Это доставка. Еду, я открою. О, черт, ноги не слушаются меня. Да-да, постой, я сейчас. Доставка для уважаемого Урушихары Ханза. Для Урушихары? Джанглк? Понимаете... Отвали, отвали, отвали. И что же это? Давай, открывай. Пока я был в сортире, ты... Аше, может, к доктору сходишь? Не стоит, сейчас все выйдет. А ты уверен? Отвали! Твое беспокойство последнее, что мне нужно! Продолжение следует. Перевод на русский Фубу. Текст читали Ника Ленина и Анкорд. Отдельное спасибо Касселу. Видео предназначено для бесплатного домашнего ознакомительного просмотра. Сайт anidub.com. Релиз не для продажи.